Начало первой дорожки девятой кассеты. Параграф 2. Абстрактное мышление. Способность человека к чувственному отражению действительности – это способность получать непосредственную информацию об объектах в форме индивидуальных, конкретно чувственных образов, способность к ощущениям, восприятиям и представлениям. Велико значение этой способности для познания и ориентировки в мире, но ее сила является ее слабостью. Человек остается привязанным к конкретной ситуации, хотя он и может ориентироваться в окружающей обстановке, приспосабливаясь к ней подобно животным. Все же этого недостаточно, чтобы преобразовывать природу, предмет окружающего мира в своих интересах для своих потребностей. Ограниченность способности человека к чувственному познанию не только в том, что в органах чувств не могут непосредственно отражаться многие объективные предметы, например, атомы и элементарные частицы. Органы чувств – это их недостаток, проявился уже в самом начале возникновения человека как социального существа. Дают гомогенный, хотя и единый образ отражаемого предмета или ситуации. Как отмечает психолог Брушлинский, «Смотри мышление. Общая психология. М. 1986. Страница 323. Та чувственная картина мира, которую дают нам органы чувств, необходима, но недостаточна для глубокого, всестороннего познания предметов, событий, явлений, их причин и следствий, переходов друг в друга. Распутать этот клубок зависимостей и связей, которые выступают в нашем восприятии во всей своей красочности и непосредственности, просто невозможно с помощью одного лишь чувственного отражения предметов. Пример. Ощущение тепла, которое дает рука, прикасающаяся к какому-либо телу. Здесь неоднозначная характеристика теплового состояния этого тела. Ощущение тепла определяется, во-первых, тепловым состоянием данного предмета, и, во-вторых, состоянием самого человека. В этом случае все зависит от того, каким телам, более теплым или более холодным, прикасался перед этим человек. Здесь обе зависимости выступают как одно нерасчлененное целое. Восприятие, иначе говоря, дан лишь общий, суммарный результат взаимодействия субъекта с познаваемым объектом. В связи с этим возникает потребность в ограничении того, что свойственно объектам самим по себе, от того, что связано с состоянием человеческого организма. Кроме того, имеется потребность в дифференциации свойств объектов, в выделении их по степени значимости для существования и функционирования самих объектов и для практической деятельности человека. Все это требовало, в свою очередь, развития способности к свободным представлениям, к выходу за рамки непосредственно данной в органах чувств ситуации. Практическая трудовая деятельность в этом случае оказалась основой процесса перерастания сенситивной способности в новую, связанную с зачатками разума. Уже первые трудовые действия, выполняемые по аналогии с действиями природы, предполагали такие представления, которые не ограничивались простым воспроизведением прошлых восприятий, но были связаны с выдвижением некоторой цели и осознанием определенного характера и последовательности будущих операций. Появлялась задача, проблема, требовавшая разрешения. Но материальные объекты, с которыми приходилось взаимодействовать, имели и имеют свойство оказывать человеку сопротивление, поддаваясь лишь тогда, когда предварительно схватываются мысленно существенные моменты. Необходимость в той или иной степени отражения их внутренней природы требовала все большего умения отчленять, отвлекать, то есть абстрагировать одни признаки вещей от других и относительно свободно оперировать с представлениями о таких признаках или об отдельных объектах и ситуациях. Большую роль в развитии способности к абстракциям сыграло возникновение и формирование языка в целях общения. Слова языка закреплялись за теми или иными представлениями, абстракциями, что позволяло репродуцировать их содержательное значение вне зависимости от ситуации, при которой имелись бы непосредственно соответствующие предметы и их признаки. В этом отношении интересны соображения, выдвинутые Мегрелидзе. Он пишет, что развитие и укрепление способности свободного воспроизводства представлений в огромной степени способствовало образованию элементов языка. Речь делает возможным произвольное и свободное вызывание представления в поле ясного сознания и закрепляет способность репродукции. Благодаря языку воспроизводство представлений и работа воображения чрезвычайно облегчаются. Процесс репродукции мысленного содержания делается беглым, сознание освобождается от тирании сенсорного поля, приобретает свободу воображения. Воображение делается в высшей степени подвижным, гибким, и область его охвата может беспрерывно расширяться. Смотри «Мегрелидзе. Основные проблемы социологии мышления». Тбилиси, 1973, страница 105-106. Без языка нет свободных представлений воображения, но и язык, в свою очередь, невозможен без этого содержания подсознания. Подлинное сознание имеется там, где содержание наполняется объективным составом реальности, где оно может оперировать образами и представлениями вещей или их заместителями и составлять воображаемые диспозиции. Мегрелидзе подчеркивает, что человеческий труд, человеческое сознание и человеческая речь в процессе своего возникновения представляли собой не три самостоятельных действия, а только отдельные моменты одного целого, а именно социального комплекса. Каждое из этих образований немыслимо без других. Одно порождает другое, взаимно образует целое. Там же страница 113. Благодаря выработке способности к свободным представлениям, связанным со словом, а также способности к сопоставлению представлений, их анализу, выделению общих признаков предметов и их объединению, синтезу, в определенные классы стало возможным формирование особого рода представлений, фиксирующих общие признаки вещей. Это представление не чувственно-сенситивного характера, поскольку конкретная индивидуальность здесь уже присутствовала и в восприятии, и в самом представлении, а представление лишь об отдельных признаках целой группы индивидуальных предметов, выделяемых по какому-либо общему для них признаку, например, по функциональному. Такие признаки закреплялись в словах «топор», «дом», «ложка» и тому подобное. Возникли представления, квалифицируемое в логике, психологии и философии как понятие. Формировалась и развивалась способность людей к абстрактно-мысленному отражению действительности. Исходной и ведущей формой абстрактно-мысленного отражения объектов является понятие. Известный специалист-логик Вайшвила, посвятивший понятию многографическое исследование, считает, что одна из основных функций понятия в процессе познания состоит именно в том, что оно выделяет, представляя в обобщенном виде, предметы некоторого класса по некоторым определенным, общим, существенным их признакам. Он дает следующее определение понятию. Понятие как форма, вид мысли или как мысленное образование есть результат обобщения предметов некоторого класса и мысленного выделения самого этого класса по определенной совокупности общих для предметов этого класса и в совокупности отличительных для них признаков. Смотри Вайшвила «Понятие как форма мышления. Логико-гносеологический анализ. М. 1989. Страница 91». Один и тот же объект может выступать и в форме чувственно-сенситивного представления, и в форме понятия. Пример. Представление о студенте Кузнецове В., выступавшем на прошлой неделе на семинаре. И с другой стороны, понятие о том же студенте, включающем обобщение представления о нем в том же аспекте в течение семестра или всего учебного года. В понятиях могут фиксироваться существенные и несущественные признаки объектов, необходимые и случайные, качественные и количественные и тому подобное. По степени общности понятия могут быть разными, менее общими, более общими, предельно общими. сами понятия подлежат обобщению. В научном познании функционируют частно научные, общенаучные и всеобщие философские понятия. Если в обыденном знании не столь уж важно отграничивать общие признаки предметов и существенные их признаки, в общих заключены и существенные, то в научном познании такое ограничение составляет одну из главных задач исследования. Одно дело – понятие о человеке, включающем в себя множество признаков, в том числе общую для людей мочку уха, и другое дело – понятие, в котором фиксированы наиболее существенные специфические признаки – иметь сознание, обладать способностью к труду и общаться посредством языка. К более высокому уровню по сравнению с отмеченными двумя относится понятие, включающее в себя осмысление значения отражаемых признаков или объекта. Не случайно к слову «понятие» близки слова «понять», «понимание». Понимание вещи или ситуации есть усмотрение ее строя, ее структуры, ее места или значений в системе задач, занимающих сознание. Согласно этому, занятие будет усмотрено сознанием смысловое отношение объектов, закон внутреннего строения или реальное значение предмета. Мегрелидзе. Основные проблемы социологии мышления. Страница 213. Понятие высшего уровня – это понятие идей, образующее сферу идеального. Об идеальном смотри главу 9, параграф 3 данной книги. Это особый класс понятий, не тождественный другим, хотя и обладающий их характеристиками, но выделяемый по своей конструктивной направленности на преобразование реальности. Если, к примеру, понятие «человек» заключает в себе общее и существенное, свойственное людям, и в этом смысле лишь отражает, копирует, констатирует то, что уже имеется в самой предметной действительности, то понятие о будущем устройстве общества или конструируемом воздушном лайнере выступает как понятие проекты, понятие планы, понятие программы. Такое идеальное не есть прерогатива только сущностного уровня познания. Оно имеется и в повседневном сознании. Однако на основе понятия сущностного типа, которые, опять-таки, заметим, могут и не быть понятиями, идеями, становится возможным не только отражать, но и творить новое в соответствии с законами и внутренними тенденциями развития материальных систем. Бездеятельностного, с точки зрения практики, подхода нельзя понять суть идеального. Понятие «идея» – это образ будущего предмета или предметов ситуации, продуцируемый с целью его реализации в практической деятельности субъекта. Итак, по отношению к действительности, по глубине ее отражения, осмыслению и направленности, понятия могут быть разделены на четыре класса. Первое – понятие, отражающее общее в предметах. Второе – понятие, охватывающее существенные признаки предметов. Третье – понятие, возвышающееся до раскрытия смысла, значения предметов. И четвертое – понятие идеи. Исходя из наиболее сильных признаков понятий, можно определять понятия и как такие воплощенные слова в продукции социально-исторического процесса познания, которые выделяют и фиксируют общее, существенное свойство, отношение предметов и явлений, а благодаря этому одновременно суммируют важнейшие знания о способах действия с данными группами предметов и явлений. Это определение оказывается более эвристичным по сравнению с приведенным выше, но в то же время не охватывающим первый класс понятий. Здесь возможно дальнейшее обсуждение вопроса и уточнение некоторых наших представлений о понятии. Наряду с понятиями абстрактно-мысленная способность человека включает и другие формы рационального освоения действительности. Из курса классической формальной логики известны такие формы мышления, как суждение и умозаключение. Суждение – это форма мысли, в которой посредством связи понятий утверждается или отрицается что-либо о чем-либо. Высказывая суждение, мы уже пользуемся понятиями. они являются элементами суждений. С другой стороны, знание сущности предметов, на основе которого возникает понятие о них, выражается в форме суждений или совокупности суждений, которые, однако, всегда могут быть объединены в одно суждение. Это суждение, представляющее достигнутое понимание предметов, и принимается за понятие. По мере углубления знания о предметах меняется основа их обобщения, в чем и состоит переход от одних понятий к другим, более глубоким и точным. Смотри Вайшвила «Понятие как форма мышления». Часть 2, глава 1. Заметим, что в курсе психологии дается несколько иное определение суждения. Суждение – это отражение связи между предметами и явлениями действительности или между их свойствами и признаками. Брушлинский «Мышление. Общая психология», 1968, страница 327. При таком понимании суждения не обязательно связаны с понятиями. Эта трактовка ближе к отечественной традиции. В философском словаре Радлова, М. 1913, говорится, суждением называется мысль, выраженная словами. В каждой мысли утверждается или отрицается связь двух элементов сознания. Таким образом, в каждом суждении можно различить три элемента. Два представления или понятия, между которыми устанавливается отношение, и, во-вторых, связка, которая выражает собой произведенный синтез. Страница 603. На базе понятия рассуждений формируется умозаключение, представляющее собой рассуждение, в ходе которых логически выводится новое суждение. Заключение или вывод. Мы не будем специально рассматривать логические формы мышления, понятия, суждения, умозаключения, так как все это достаточно широко освещается в соответствующих разделах логики. К сказанному о формах рационального познания добавим лишь, что если брать научное познание, то там к числу наиболее важных форм относятся гипотезы и теории. Посредством этих форм субъект способен проникать в самые глубокие сущности сложно организованных материальных систем. Итак, можно выделить следующие черты, отличающие способность к абстрактному мышлению от чувственно-сенситивного отражения действительности. Первое. Способность к отражению общего в предметах. При сенситивном отражении в отдельных предметах не дифференцируются общие и единичные признаки. Они не разделены, слиты в единый гомогенный образ. Второе. Способность к отражению существенного в предметах. В результате же сенситивного отражения существенное не отграничивается от несущественного. Третье. Способность к конструированию на основе познания сущности предметов, понятий и идей, подлежащих опредмечиванию. Четвертое. Опосредованное познание действительности как через посредство сенситивного отражения, так и с помощью рассуждений, умозаключений и благодаря применению приборов. Все эти моменты есть нечто иное, как проявление способности к созданию абстракции. Отсюда и название данной способности – абстрактно-мысленное. Спрашивается, а не тождественна ли эта способность мышлению? Ответ на данный вопрос зависит от того, как понимать мышление. В философском словаре, например, мышление понимается как активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и тому подобное, связанный с решением тех или иных задач, с обобщением и способами опосредованного познания действительности. Философский словарь, М. 1986-й. Страница 295. Философский энциклопедический словарь сообщает, что мышление – это высшая форма активного отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений предметов и явлений, в творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий. 1989, страница 382. Если исходить из этих определений, то, конечно, мышление окажется неотрывным от понятий. Такое представление охватывает наиболее зрелую форму мышления, где ярко проявляется преимущество мыслительной деятельности. Однако оно само оказывается абстракцией от более широкой и многогранной целостности, какой выступает мышление человека. Не видеть этого означает занять узкую позицию понимания мышления. В психологии давно установлен факт существования форм, отличающихся от абстрактного мышления, в частности, существования наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Наблюдение над развитием сознания ребенка показывает, что мышление у него проявляется значительно раньше, чем способность к оперированию понятиями. Даже если он получает от взрослых те или иные понятия, то в первое время он не воспринимает слово как какую-то абстракцию, а прочно ассоциирует его с конкретным предметом, с конкретным сенситивным образом. С детьми младшего дошкольного возраста проводилось два рода опытов. Смотри Тихомиров, «Психология мышления», М. 1984, страница 8-9. Первый из них следующий. На стол помещался двухплечевой рычаг, свободно закрепленный в центре. К правому плечу рычага прикреплялась игрушка, привлекательная для ребенка, вызывающая желание ее достать. Положение игрушки на столе исключает возможность достать ее просто рукой. Единственный путь – воспользоваться рукояткой, прикрепленной к левому плечу. Естественно, желание потянуть ручку к себе, но игрушка только отодвигается. Нужно совершить движение, обратное тому, которое обычно совершается при притягивании вещей к себе. Нахождение этого способа, который для ребенка младшего возраста осуществляется со значительными трудностями, оказывается уже мыслительным процессом. Оно имеется, как установлено в экспериментах, и у высших животных. Характерная черта такого наглядно-действенного мышления в том, что решение задачи осуществляется с помощью реального преобразования ситуации, с помощью наблюдаемого двигательного акта. Второй опыт. Ребенку-дошкольнику показывали плоскую фигуру определенной формы, например, вырезанного из фанеры гуся. Затем фигура закрывалась фанерным диском так, чтобы оставалась видимой лишь ее часть – голова и начало шеи. После этого фигуру поворачивали на какой-либо угол от исходного положения и предлагали ребенку определить по положению головы и шеи гуся, где должен располагаться его хвост. Решение задачи здесь является мыслительным процессом наглядно-образного типа. Из этого видно, что функции образного мышления связаны с представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию с конкретизацией общих положений. С помощью образного мышления более полного создается многообразие различных фактических характеристик предмета. В образе может быть зафиксировано одновременное видение предмета с нескольких точек зрения. Важная особенность образного мышления – установление непривычных, невероятных сочетаний предметов и их свойств. В отличие от наглядно-действенного мышления, при наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется лишь в плане образа. За основу ограничения наглядно-образного мышления от наглядно-действенного исследователи-психологи берут таким образом характер преобразования ситуации. Отправляясь от этого, мы можем пойти в несколько ином направлении, в сторону характеристик, собственно, гносеологических. Мы можем увидеть, что при наглядно-действенном мышлении ребенок тоже оперирует представлением образом. В случае с первым опытом решение задачи есть либо бессознательный акт, как результат перебора вариантов и случайного нахождения решения, закрепляемый тут же как вывод в наглядно-образной форме, либо осознанный вывод, то есть предварительное мысленное оперирование наглядными образами и соответствующее действие. внутренний аспект наглядно-действенного мышления оказывается идентичным с наглядно-образным. С философской точки зрения важна именно эта общность отмеченных форм мышления. Можно обозначить их как чувственно-сенситивное или сенсомоторное мышление. Второй термин более точен, так как теснее связан с представлением о человеческой деятельности, об активном воздействии человека на объект, без чего не бывает никакого человеческого мышления. Экстремальные условия развития детей, не имеющих ни зрения, ни слуха, и не имеющих возможности общаться посредством языка, выводят на первый план значимость их деятельности, неотрывной от тактильных ощущений, непосредственных восприятий формы внешних предметов и представления о действиях с предметами. Как отмечается в литературе, исходная форма функционирования мышления у слепо-глухонемого ребенка связана с навыками самообслуживания, элементарными формами человеческого поведения. Действуя, например, ложкой, ребенок своей рукой осваивает движения, которые не свойственны ему самому, его организму и которые не нужны ему как таковому. Действуя ложкой, ребенок уподобляет движение своей руки в форме логики, общественно выработанного способа употребления ложки, который, в свою очередь, продиктован, с одной стороны, физическими свойствами ложки и приданной ей пространственно-геометрической формой социального происхождения, и, с другой стороны, назначением этой ложки, также являющимся продуктом исторического развития общества. Как видим, ребенок в процессе деятельности по удовлетворению своих нужд совершает действия по форме, воспроизводящие логику используемого предмета. Он как бы двигает рукой по двум логикам, двум формам используемого предмета, естественно-природной и общественно-исторической. Здесь мы имеем дело с непосредственной формой мышления, то есть с тем случаем, когда ребенок мыслит предметами, действиями с ними. А мыслит ребенок потому, что действует с предметами не как попало, а по жестко определенной логике, не присутствующей ни в физико-химической, ни в анатомо-физиологической, ни в структурно-морфологической организации его тела. В дальнейшем процессе формирования и развития психики слепо-глухонемого ребенка появляются специфические средства общения – жесты. Они возникают в результате превращения навыков самообслуживания из непосредственно практических актов в акты, не дающие непосредственного результата. Изображая действие с отсутствующей ложкой, ребенок не принимает непосредственной пищи, а лишь сообщает другому человеку, что ему нужно поесть, нужна реальная пища. В отличие от навыков самообслуживания, жесты – это лишь имитация первых, то есть совершение действий по логике отсутствующих предметов. Смотри, Сироткин, чем лучше мышлению вооружаться, жестом ли словом? Вопросы философии, 1977, номер 6, страница 97-98. Формирующимся в онтогенезе человеческом сознании запечатлеваются контуры, формы предметов и отношения между предметами. Представления о них динамизируются, будучи детерминированными логикой материальных систем и материальных отношений. Первоначальная логика сознания при этом постоянно корректируется, поскольку она еще несовершенна и эпизодична самой логикой вещей и формами деятельности ребенка. Обращая внимание на важность социальной обусловленности мышления, Иленков отмечает, что сенсомоторные схемы вкладываются в онтогенезе, в процессе развития ребенка раньше, чем он становится способным говорить и понимать речь. Эти сенсомоторные схемы, являющиеся схемами непосредственной деятельности, становящегося человека с вещами и вещах, и есть то самое, что философия издавна называет логическими формами или формами мышления как такового. Конец первой дорожки девятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.